Глава 21. Я поднялась. Точнее, попыталась подняться. Каждая мышца болела, каждый сустав ломила. Пришлось отдышаться и пойти на второй заход. Уф, выдохнула, когда удалось разогнуться. Перед глазами проплывали радужные круги, и картинка никак не могла стабилизироваться. Вот это меня приложило. Вот тебе и первый секс. Правду говорили девочки, он не забывается. Такое уж точно вряд ли забудешь, если захочешь. Захочу ли я? Интересный вопрос. Сейчас не готова честно дать себе ответ. Слишком больно. Это, конечно, чрезмерное преувеличение, но ощущение, будто болят даже волосы. «Аделия!» Услышала тревожный голос. Незнакомый голос, мужской, но какой-то странный. Уши заложила, что ли? «Аделия, где ты?» «Тут!» Прохрипела и закашлялась. Во рту пересохло. Да и кашель был такой, словно и изнутри высушила насухо. «Мне срочно нужна вода». В три захода нагнулась. Зачерпнула ладонями зеленую жидкость, жадно выпила. Пересохший пищевод как маслом смазали. «Вкусно, живительно и невозможно прекрасно». Ох, выдохнула от удовольствия, которое сопровождало боль во всем теле, но сейчас даже она казалась не столь важной. «Аделия!» «О, а голос-то мне знаком, это Фил». «Фил, я в бассейне!» Попыталась крикнуть, но вышло так себе. Прошло несколько мгновений, и изначальный, не опасаясь замочить одежду и обувь, с разгона прыгнул в бассейн, подхватил заохавшую меня и выпрыгнул за его пределы. Что-то мне это напоминает. Раса попрыгунчиков. Даже про себя ехидничала медленно, со скрипом. Да уж, приложила меня неплохо. «Аделия, где Энрон? Мы его до сих пор не видим». «Не знаю. Когда я пришла в себя, его не было». «Прости, что я так долго. Как только наследник исчез с радаров, дежурный тут же мне сообщил. Но я был слишком далеко. Я тебя здесь оставлю, хорошо?» Мужчина осторожно посадил меня, прислонив к корню древа. «Найди его, Фил. Я в порядке. Относительно». Я даже договорить не успела, как он исчез. Правильно, конечно. Что ему какая-то девица, когда без вести пропал наследник империи? Интересно, сколько прошло времени? Я точно помню, что когда мы начинали инициацию, светало. А сейчас снова ночь. Но светло, включена иллюминация древних, незаметная и приятная глазу. Волнение не позволило мне сидеть. Я хотела тоже присоединиться к поискам. Кое-как поднявшись во второй раз, сделала шаг, и тут до меня дошло. Я совершенно голая. И меня не просто видел мужчина, он меня трогал. Взгляд рухнул вниз, сканируя тело. Синяки, царапины и засохшая кровь. Красавица. Больше позора, кажется, не испытывала. В обморок падать не собиралась, но была к нему невероятно близка, как никогда. «Надеюсь, можно воспользоваться купальнями? Было бы неплохо, если бы мне вернули одежду», — произнесла вслух, чтобы было не так страшно в одиночестве, на таинственной закрытой планете, где людей, в общем-то, прежде не водилось. И вроде как намекнула то ли дежурному, то ли самому храму. Знает бы, как здесь все работает, но инструкции для случайных залетных девиц к храму не прилагалось. Однако в купальне я забыла обо всем и способности извить мне отказала. Там лежал Энрон. Другой Энрон, но он, его увеличенная версия. Позабыв обо всем на свете, подбежала к изначальному. Приложила руку к шее. Пульс есть. А какой он там у этой расы? Другое дело. Главное, жив, значит, все хорошо. Растормошить мужчину не удалось, потому я выглянула из купальни, набрала побольше воздуха в легкие и крикнула на всю планету. «Фил!» Храм подхватил мой голос, разнес эхом, и, не сомневаюсь, наш спаситель явится в самое ближайшее время. Он прекрасно меня знает и догадается, что без веского повода отвлекать от поисков его не буду. Что делать не знала. С одной стороны, хотела остаться со своим изначальным, с другой... Внешний вид оставлял желать лучшего, и стоило хотя бы привести себя в порядок, если и щеголять обнаженным телом, то чистым. Фил появился через минуту. «Жив? Древние звезды! Жив!» Краткое проявление чувств, и вот он уже снова спокоен и самоуверен. Даже улыбается мне, прячущейся за створкой двери. «Аделия, прости, не подумал», — произнес мужчина, стягивая черную куртку без опознавательных знаков. «Одно мгновение». За курткой последовала и рубашка, и все это добро он передал мне со словами, что подождет у бассейна. Я быстро обмылась, надела предоставленную одежду и вышла к своему ученику и спасителю. «Он долго будет спать. Почему вы его не почувствовали?» «Не знаю, Аделия. Дежурный передал, что был взрыв, равноценный особому взрыву при...» «Не мнись. Я знаю, как вы умираете». «Откуда?» «Долго объяснять», — сказала я, смутившись. «Вот ведь язык. Надо было промолчать. Хорошо же Орга не сдала. Не хватало мне еще допроса с пристрастием. А я не тороплюсь». «Давай тебе это все расскажет Энрон. Я не в курсе, что могу, а что нет», — выкрутилась я в надежде, что мужчина позабудет о столь незначительной оговорке. «Как же, дождешься от него. Но отсрочка — это лучше, чем ничего». «Хорошо. Фил, так почему взрыв был похожий?» «Это ты мне скажи, что вы делали?» «Хотя и так ясно. Не стал щадить мои девичьи чувства изначальной». Странно, что он отключился. Он все предыдущие инициации проходил в сознании. Еще и переместился. Как? Выходит, их было не две. Хотя две – это тоже множественное число. Но все-таки почему-то показалось, будто Энрон тогда, в Академии, сильно преуменьшил число своих встреч с болью. Любитель нагнать тумана. Я не специалист по вашим инициациям и не могу никак тебя утешить. Но раз он жив, то значит справится. Вы ведь сверхраса. «Не завидуй», — добродушно рассмеялся мужчина. «Аделия, дай я все-таки посмотрю, что у вас было». Он потянулся ко мне. «Нет?» Я быстро одернула руку, даже за спину спрятала. «И не проси. Если он долго будет приходить в себя, я вынужден буду вызвать сюда императорскую чету, и они тебя лично досмотрят». «Если он будет долго приходить в себя, Фил, я лично пойду и буду щипать его до тех пор, пока он не очнется. У меня нет вашего нечеловеческого спокойствия и отстраненности, так что, прости, не могу предоставить тебе данные к столь глубоко личному событию». Закончила я немного пафосно. Как первый секс. С наслаждением надавил на самое больное изначальный. «Злой ты?» «Не люблю, когда мне врут, леди Шур», – парировал он. «Я не вру. Я не хочу рассказывать». К счастью, Энрон довольно быстро очнулся и обрадовал нас своим появлением. Чистый, свежий, обнаженный, невероятный. Сердце затрепетало при виде мужчины, который подарил мне и первый опыт, и инициацию. И даже отвратительно болезненные и остро-горькие ощущения, испытанные мною под конец, не омрачили светлых чувств к мужчине. Я заново влюблялась. В очередной раз. Только на этот раз безо всяких привязок. «Стоп, стоп, стоп, Аделия, держи себя в руках. Ты лишь искра для его инициации, и этот секс для него ничего не значит. Не обольщайся», — постарался притушить эмоции внутренний голос. «Сколько прошло времени?» — напряженным голосом спросил Энрон, как только увидел Фила. «Трое суток». «Трое?» — удивилась я. «Вот это да». «Аделия, идти можешь?» «Первый вопрос ко мне. Коротко и по делу. Забота, конечно, но обо мне ли? Он потерял много времени и жаждет наверстать. Вот что я думаю по этому поводу. И в груди печет от недовольства и обиды. И этот его тон, этот голос, нет, неравнодушный, но вовсе не окрашенный подобными моим чувствами, отрезвил. Да». Не озаботившись одеждой, наследник первым пошел к выходу. Фил кивнул мне, чтобы следовало второй. Затем посмотрел на мои босые ноги и поднял на руки. «Понесу. Мы будем идти по льду». «Спасибо», — шепнула смущенно. «Не злись на него», — на грани слышимости произнес изначальный. «Его еще ломает. Не знаю, как он идет. Это слишком сильная боль даже для нас». «Фил!» — окликнул недовольно друга Энрон. Дружба дружбой, но даже в шутку Фил не решился возразить. Я же сделала выводы. Неутешительные. Чувствовал бы ко мне хоть что-нибудь, расщедрился бы на улыбку или словечко. А так искорка зажгла огонь, искорка отработала свое. Не знаю, как ломало наследника, мне же было невероятно больно. И если ночью огонь в моем теле полыхал животворящий, созидающий, волшебный, то сейчас огненная волна разочарования и горечи уничтожили все живое, что там было, оставив после себя абсолютно выжженную и отравленную золой пустыню. Ощущение, что мной воспользовались, мозг безжалостно уничтожил. Сама хотела, провоцировала, требовала. Ответственность за свои поступки снимать с себя и не думала. Если на то пошло, я тоже пользовалась. Для некоторых девиц, вроде моих одногруппниц, переспать с изначальным и не умереть – вообще несбыточная мечта. А я выжила, не превратилась в безэмоциональную оболочку человека, не потеряла себя, но, кажется, заледенела изнутри. Надеюсь, временно. И тут поняла, что мы идем по ледяной пещере. Неудивительно, что мне так холодно и изнутри тоже. Холодный воздух обжигал и ноздри, и пищевод. Я ведь не изначальная. С интересом осматривала освещенные сейчас лабиринты. Глаз цеплялся каждой детали, лишь бы занять мозг и не думать об Энроне. Топает он нагишом посреди снега и льда, и пусть топает. Ничего ему не станется, и со мной все будет хорошо. Только пережить перелет и дорогу домой в тесном кругу, спрятаться в собственных апартаментах, нареветься вдосталь и вновь задрать подбородок и жить дальше. Главное, я выжила после его инициации. Может, даже стало сильнее. Посмотрим. Дождь встретил нас открытым шлюзом. Энрон, ты в регенератор? Да. Я заберу с собой Аделию, чтобы ее не третировал дождь. Хорошо. Он даже не обернулся. Взял и ушел в подсвеченный любимым изначальными зеленым цветом проем. Если бы не Фил, как бы он вел себя, интересно мне знать. Забыл на планете? И вместе с тем я понимала, что несправедливо к нему. Он ведь рассказывал о безумной боли. Я свою испытала, она была невыносимо ужасной, но я и не увеличивалась в размерах за трое суток. Но женская обида – это женская обида. И так просто проходить она не желала, даже когда мозг подсовывал аргумент за аргументом. Потом, все потом. В ад мы прилетели довольно быстро. Я вышла собранная, с аккуратно заплетенными в косу волосами, одетая в черную форму, которая, на мое счастье, подстроилась под мои размеры и изгибы. Люблю наноткань и современные технологии. Дойдешь или отнести тебя? Я сам ее отнесу. Вдруг раздался голос Марна. Откуда он выпрыгнул? Как я его не заметила? Не стоит, произнес Фил в своей надменной ледяной манере. Обойдусь без подсказок, ответил ему кот и подхватил меня на руки. Забавное совпадение. Кажется, в мое первое здесь появление они с Энроном тоже то и дело носили меня на руках. Я дойду, сообщила коту. Только тот меня и не слушал. Быстро шел в сторону общежития. Ты все-таки с ним была. Но привязки нет, это хорошо. Уже у двери сообщил мне наглец и, поцеловав руку, пожелал приятного отдыха и отбыл. Я только головой покачала. Не понять мне мужчин других раз. Да чего хорошо дома. Только один минус. Расслабляешься мгновенно. Только мне категорически нельзя это делать на вражеской территории, оккупированной мужчинами. Сперва тотальная проверка. Из последних сил осмотрела и просканировала пространство. Нашла несколько хитрых вирусов, включающих камеру коммуникатора без звукового и светового индикатора. Вот ведь гады. Детская шалость. Видимо, думали, не додумаясь проверить такую мелочь. Как же. Размечтались. Я даже оживилась и заинтересовалась. Села ровнее, ноги сложила, с азартом уставилась на экран. Включила на полную мощность интуицию и мозги. Управление окнами в ванной было вообще нагло перехвачено. Не оставили только гостевые права. Здорово придумано. Жаль, не могу найти, кто додумался так изящно все обставить. Уж я бы порекомендовала Феру Цуину, этого золотого мальчика. Тот бы за меня отомстил как следует, даже с перевыполнением плана. Говорят, в своей дисциплине он гений и ломал даже банковские и правительственные системы, еще будучи ребенком. Зато, собственно, и был наказан. Только в обществе изначально гениальные люди не попадали в тюрьмы. К ним искали подход и устраивали туда, где они могли дать волю своему гению и приносить максимальную пользу империи. Как бы его все-таки вычислить и наказать? Хотя я ведь девочка, меня должны защищать мужчины. И если один негодяй изначально меня обидел безнаказанно, это не значит, что и остальные могут следовать его примеру. Активировала коммуникатор, надиктовала котику. «Марн, это не ты решил стать повелителем моих окон в ванной? Если да, бери попкорн и чай, выдвигайся, собираюсь мыться и убивать голыми мокрыми руками с особой жестокостью». Хорошо, хоть на него можно положиться. Я-то думала, он и не подойдет ко мне после того, что было. Но нет. У древних рас весьма специфическое отношение к сексу. Марн все еще смотрит на меня заинтересованно. Ох уж эти мужчины. Привыкли к тому, что они самые-самые. Женщины за ними бегают, ни в чем им не отказывают, мечтая о замужестве. Только со мной этот номер не пройдет. И пусть хоть действительно придушат друг друга. Девочек злить не рекомендуется. Я уже заканчивала восстановление взломанного неизвестными робота, когда кот ответил. «Аделия, милая, виновные расстреляны». «Благодарю тебя», — надиктовала быстро и свернула окно беседы. «Но ненадолго». «Давай я зайду и все проверю», — предложил Марн. «Спасибо, я уже закончила». «Не думаю, что ты в состоянии справиться с нашими выпускниками», — настаивал кот. «Давай я сейчас умру до завтра, а потом воспользуюсь твоим щедрым предложением». Воображение тут же нарисовало картинку, как я лежу и рыдаю в ванной, а половина ват наслаждается зрелищем. «Хотя нет, приходи, только, Марн, умоляю, никаких личных вопросов и приставаний». Кот не ответил. Он пришел. Я лежала в своем любимом кресле и читала распоряжения, приказы, выпущенные за последние трое суток. Канцелярия разошлась, но больше я не допущу повторения ситуации. Уяснила раз и навсегда, что информация — это не только власть, но и жизнь. «Выглядишь не очень», — заметил Марн, подключаясь к системе через многострадального робота. «Спасибо за комплимент», — не отрывая взгляда от планшета, поблагодарила мужчина. «Аделия, тебе нужно в регенератор». «Спасибо, обойдусь. Расскажи лучше, что у нас там с жоргами? Всех изловили? Интрига века разгадана, я могу спать спокойно или сохранять бдительность?» «Второе». «Ясно. Марн поработал на славу и даже нашел то, что проглядела я. Все-таки наши с ним навыки были несоизмеримыми. Он профи, я дилетант. Он военный, я тоже военная, только бракованная. Марн, у меня к тебе вопрос». «Почему я все равно рад тебя видеть, хотя знаю, что изначально обскакал меня?» «Да», — произнесла я, хотя думала совершенно о другом. «Все просто. Ты мне по-настоящему нравишься. Если полюбишь, никогда мне не изменишь, а то, что было до, останется в прошлом». «Какая у вас интересная раса. Прямо сплошная демократия», — съязвила я. «Гаремная». «О, это в далеком прошлом. Только очень богатые каркалы имеют возможность содержать всех жен на равных правах, одаривать драгоценными подарками и своей любовью. Насколько я помню, ты будущий правитель. Гарем брать не обязательно». Я порылась в информации, предоставленной чипом. «Да ну, а как по-другому ты предоставишь пятерых наследников в течение 5 лет совету старейшин?» «Совет – это не проблема, просто поверь». «У тебя они уже есть», – хохотнула я. «Нет». «Пока не закончу ват, жениться права не имею. Детей заводить тем более. Для всех старших рас, Аделия, дети – это невероятное счастье. А совет? Совет никогда не рискнет низвергнуть ставленника императорской семьи. Обычаи обычаями, но здравый смысл привыкшим к власти каркалам никогда еще не изменял. Так что сперва служба, потом разрешение на всякие приятности. Так что, милая, я тебя не тороплю», – закончил кот с улыбочкой. «Марн, шучу. Ладно, не буду отвлекать своим присутствием. Отдыхай, учись, приходи в себя. Мне еще попкорн нужно раздобыть. Ты ведь ванную? А что, ты перехватил контроль над моими окнами? А то!» Кот легко чмокнул меня в кончик носа и испарился так быстро, что я не успела и рта открыть. И окна все же проверила.